Лисий хвост впереди головы вылез. «У этого старого лиса вечно морда недовольная», — пробормотала Гуин. В поместье Ху их с распростертыми объятиями не встретили. Лис и слуги, ничего не объясняя и на вопросы лишь разводя лапами, провели глав великих семей в тот же павильон, где они собирались в прошлый раз. Худзин его отстроил вновь. Сам Худзин уже сидел за столом. На их приветствие он ничего не ответил. А когда у Джунхэ спросил, зачем созвали глав демонических семей, то сказал: «Понятия не имею. Не я вас созывал». «Хушень вернулся», — предположил Яохань. «Нет», — сказал Худзин таким тоном, точно у него зубы болели. «Хушень не вернулся. Хувей вас созвал». «Наследник семьи Ху?» — удивленно протянул У Джунхэ. Гуин хотела было сказать что-нибудь едкое, но тут сообразила, что и сам Худзин пребывает в блаженном неведении по поводу причины их сбора. Настроение у нее сразу же улучшилось. Фасеточные глаза превратились в узкие щелочки. «Как там у вас говорится?» — прожужжала она. «Лисий хвост вперед головы вылез». Худзин мрачно на нее взглянул и ничего не ответил. У Джунхэ погладил бороду и заметил: «Молодым уступать самое время. Я подумываю, чтобы передать власть в клане моему сыну, а самому уйти на покой. Быть главой клана — хлопотное дело. Прыть уже не та». Худзин презрительно фыркнул. Старыми их всех можно было назвать с большой натяжкой. Демоны живут бесконечно долго и сами выбирают, как им выглядеть и когда умирать, если в дело не вмешиваются болезни или войны. Сам Худзин до встречи с Хушенем притворялся стариком, чтобы отвадить свах, но на деле был полон сил. О передаче власти младшему сыну он не думал по той простой причине, что Хувей слишком молод, чтобы управлять Лесоградом и великой семьей Ху. Он импульсивен, вспыльчив, прихотлив, а теперь еще и одержим лисьим богом. Такой глава ничего хорошего клану не принесет. Еще тысячи и тысячи лет пройдут, прежде чем Хувей повзрослеет и станет матерым лисом в ментальном плане. «Хвост впереди головы не ходит», — процедил Худзин, покосившись на Гуин. «Не время сейчас менять власть в кланах». «Это верно», — сказал Хуанин Фэй. «Мы избежали войны с небесами, но что ожидает мир демонов дальше? Я думал, будет составлен какой-нибудь мирный договор, но их войска просто ушли». «И забрали с собой Хушеня», — добавил Яохань. «Не нравится мне это. То есть, конечно, его признали небесным императором и все такое, но...» Старые демоны покивали. Мысли у всех были примерно одинаковые. Мир демонов пребывал в подвешенном состоянии. Неизвестность, бич времен и миров. «Да, пора бы Хушеню вернуться», — сказала Гуин. «Или хотя бы прислать небесный эдикт об официальном завершении войны. Не верю я небожителям на слово. Хушень — дело другое, но все остальные хуже ядовитых скорпионов». «Хм, да», — протянул У Джунхэ, согласно покачивая головой. «Что Лао Ху, от Хушеня нет вестей?» Худзин помрачнел еще больше, и все поняли, что нет. Старый лис волновался не меньше младшего сына, только старался этого не показывать. Лис очень тонко чувствует перемены в настроении высших лис. Лисья паника в поместье ни к чему. Хватит и одного Хувея. Тот мечется, точно ему горсть колючек под хвост нацеплялась. Дверь отворилась. В павильон вошел Лаолун. Он выбрал себе место за общим столом, сел и скрестил руки на груди. Он непременно решил присутствовать при столь знаменательном событии — рождении нового владыки демонов. Выглядел он несколько потрепанным. Хусюань устроила ему выволочку, когда узнала, на что Лаолун подбил ее младшего брата. Но хотя бы удалось убедить Хусюань не приходить на совет глав, так что выволочка была получена не зря. Лаолун не знал, чем все это закончится, и не хотел рисковать Хусюань. «Тайлун все еще здесь», — сказал Яохань. «А ведь он мог бы разведать, что с Хушенем. Его ранг позволяет ему являться в Небесный дворец и без приглашения». Лаолун посмотрел на него сквозным взглядом. Обсуждать причины, по каким он остается в мире демонов, Лаолун не собирался. «Мог бы, а может и не мог бы», — сказал Лаолун. И так зубасто ухмыльнулся, что старых демонов передернуло. О драконах они знали мало, но Лаолун был старше всех их на многие тысячи лет. Не им ему указывать, что делать. И эта зубастая ухмылка была доступным намеком. «Можно было бы отправить переговорщика к небесным вратам», — тут же вильнул Яо Хань. «У небесных врат, я слышал, теперь никого нет», — возразил Хуанин Фэй. «Они запечатаны». «Вздор», — сказала Гуин. «Небесные врата не запечатаны, но стражи при них действительно нет». «Да кто в своем уме туда сунется?» — фыркнул Яо Хань. «Магическая формация вместо стражи», — подал голос Муэ впервые за все время. «Мои демоны патрулируют границы в тех местах. Я достоверно знаю, что это односторонняя магическая формация». «Какая-какая?» — переспросила Гуин. «Односторонняя. Выпускает, но не впускает», — сказал У Джунхэ, который, будучи чародеем в магии, разбирался лучше остальных старых демонов. «Тогда переговорщика отправлять бесполезно», — заметил Яо Хань. «С магической формацией не больно-то поговоришь». «В мире смертных, я слышал», — добавил Моэ. «Стражу тоже сняли. Небесный дворец теперь как неприступная крепость». «Не нравится мне все это», — сказала Гуин. «Хм, да», — сказал У Джунхэ, продолжая качать головой. «Если меняют диспозицию, это не к добру. Значит, они понадобились еще где-то, если их сняли с небесных врат». Лаолун заскучал. «Переливают из пустого в порожнее», — подумал он, рассеянно разглядывая потолок павильона. «А ведь небесные врата закрыли не для того, чтобы кого-то не впускать, а наоборот, чтобы не выпустить, чтобы не разбегались, как крысы с корабля. Это же очевидно. Почему никто из них до этого не додумался? Или они полагают, что правление прежнего небесного императора закончилось с его смертью? Как глупо и наивно так полагать. Это лишь одна змея из клубка». Дверь снова распахнулась, на этот раз впустив Хуэя. Он был возбужден, глаза его горели двумя янтарными огоньками, за спиной развивался лисий хвост. «Ну, поведай, зачем ты всех нас здесь собрал», — кисло сказал Ху Цзин, который под шерстком чувствовал, что затевается что-то сомнительное. Хуэй подошел к столу, хлопнул по нему ладонями и объявил. «Я хочу стать владыкой демонов». Наступила тишина, в которой явственно были слышны лишь щелчки отваливающихся нижних челюстей старых демонов.